Я украдкой покосился на него. Правда ли он знает, как все договорено, или просто не договаривает? Впрочем, плевать, я и попадать в Рим был не готов, но ничего, как-то же осваиваюсь. Так что уж переживу, если пойду на переговоры с новым квестором как есть. Ждать приглашения осталось недолго. Через несколько минут из здания городского совета вышел мужичок с длинными черными волосами и бородой. Он уже пару раз появлялся у входа, когда вызывали очередного. Приглашенные не задерживались в здании подолгу. Выходя, шли с форума прочь. Длинноволосый что-то шепнул местному глашатаю, и тот, хорошенько прочистив горло, назвал мое имя. «Это тебя», — пихнул меня локтем Паримит. «Пошли, нас вызвали. Я же сказал, что долго ждать не придется». «Кто Квинт Дарабелла?» — нетерпеливо повторил глашатый. Я поднял руку и вслед за греком двинулся ко входу в здание, работая локтями, чтобы протиснуться среди толпы. Остальные легионеры смотрели на нас с не самыми довольными рожами, они-то стояли тут подольше нашего, но открыто никто не возмущался. А ведь обычно ветераны куда более разговорчивы и тонко реагировали на любую несправедливость. Я бы сам точно не промолчал. Длинноволосый бородач, к которому мы успешно подобрались, впился в меня взглядом. Выглядел он как прирожденный убийца, стальные сухие мышцы бугрились под тогой. Как пить дать, ветеран, и явно не последнего десятка, еще недавно носивший тунику. Я не отвел взгляд, но меня отвлек глашатый. «Так, еще раз, кто из вас двоих Дарабелла?» Я во второй раз поднял руку. «Он», — закивал грек для пущей убедительности. «Значит, сам Дарабелла и проходит», — распорядился глашатый. «Побыстрее, у Гвина Корнелия мало времени. Мы вместе», — настоял изумленный грек. «Он много дней ехал сначала за мной, а потом сюда, и не хотел, чтобы теперь про него просто забыли. Но я смотрел не на него. От моего взгляда не ушло, как дернулась рука длинноволосого. Значит, под его тогой кинжал. Буду иметь в виду, как и то, что он совсем не прочь пустить его в ход. Тебя не звали?» Глашатый положил руку на плечо Паримиду, не давая пройти. «Жди». Грек склонился к его уху и что-то зашептал. Видимо, напоминал о тех самых прежних договоренностях. Но глашатый остался непреклонен. «Дарабелла идет один», — отрезал он, и в голосе появилась едва уловимая стальная нотка. Грек не стал спорить, отошел, подняв руки вперед ладонями. Я двинулся ко входу, но длинноволосый бородач перегородил мне дорогу, резко дернул меня за руку. «Оружие оставляй», — прохрипел он, щуря свои поросячьи глазки. «Сразу после тебя», — я подмигнул этому здоровяку, также резко высвободив руку. Он напрягся, но я не стал усугублять ситуацию, понимая, что правила общие для всех. Это нормально, что в городской совет нельзя заходить вооруженным. Как и нормально то, что у охранника, или кто он тут, оружие должно быть при себе. Тем более, в такое неспокойное время. Другой вопрос, что грабли распускать не по делу я не позволю. Я вытащил меч, резко поднял лезвие, застывшее в ладони от шеи длинноволосого, и широко улыбнулся. «Держи, только не поранься, он острый». Длинноволосый помолчал, выхватил меч у меня из рук, готов держать пари, что у него сегодня стало на один седой волос больше. «Пошли», — скомандовал он. Внутри оказалось уютно, светло и прохладно. Длинноволосый двинулся по коридору, я пошел следом, намеренно держась левой стены. Рукоять кинжала приподнимала ткань его тоги по левую руку. Здесь, как и в имении моего реципиента, где я впервые открыл глаза, все было обставлено дорого и богато. Статуи, фрески на стенах, лепнина. В Помпеях, важной торговой артерии, денег водилось хоть отбавляй. Почти сразу я вновь услышал жалобный голос бывшего квестора. Значит, он пока жив. Я напрягся, не прозвучит ли из его уст лишнее, прислушался. Я могу сегодня же послать гонца в Рим, и он принесет подтверждение, подписанное лично Офеллой, что мои действия были согласованы с Суллой от и до. Пауза, видимо, нынешний квестор что-то отвечал на это предложение. Его я не слышал. Как выдвинул? Как, без согласия? Он ведь не занимал ранее другие курульные должности, такого не может быть. Снова пауза, ответ. И сразу после толстяк вновь сменил тактику. Хочешь, я отдам тебе свое дело, ты сможешь попасть в Сенат, у тебя будет достаточно денег, чтобы пройти имущественный ценз, а я исчезну, уеду туда, куда ты скажешь. Сицилия, Африка, чего-чего, а желание выкрутиться бывшему квестору было не занимать. Угодив впросак, он вертелся как уж на сковороде и не собирался сдаваться. Правда, это уже была лебединая песня. Жить ему оставалось совсем недолго. Мы подошли к комнате, в которой должен был пройти мой прием, и длинноволосый жестом приказал остановиться, а я сильнее напрягся, услышав: «Гвин, выслушай меня». Голос его уже звенел. «На площади я видел сына своего давнего партнера. Прикажи привести его сюда, и он засвидетельствует, что мои намерения». Я понял, что речь зашла обо мне, незаметно подшагнул к длинноволосому. «Если бывший квестор меня вскроет, придется уходить отсюда с боем». Но неожиданно для меня голос толстяка резко оборвался на полуслове. Послышалось хрюканье, секундная борьба, а потом воцарилась тишина. Следом из комнаты вышли те самые двое солдат. Один из них тащил бессознательное тело бывшего квестора, обернутое тогой, пропитанной кровью. Второй нес мешок из плотной ткани. Что было в мешке, я не захотел представлять. Длинноволосый бородач, мой провожатый, сделал несколько шагов вперед и заглянул в двери. «Квинт Дарабелла», — отрекомендовал он. «Пусть заходит», — ответил квестор. Я непроизвольно поежился, голос звучал как шипение гадюки. Длинноволосый обернулся ко мне. «Заха, я слышал». Бородач отошел от прохода, сверля меня тяжелым взглядом. Я зашел в комнату, чуть не наткнувшись на пожилую рабыню. Та уходила, держа в руках тряпку, перепачканную в крови. На каменном полу остались разводы. «Да, вот вам и идеальные условия для переговоров». Подняв глаза, я увидел, наконец, самого квестора. Это был человек средних лет, с глубоко посаженными глазами, густыми бровями и бульдожьей мордой. Сидел он на курульном кресле, с подлокотниками, но без спинки, такие квестору в принципе не положены. Для меня, как и для всех гостей, была заготовлена бисилиум, двухместная скамья, на которой имел право сидеть только один человек. Перед тем, как сесть, я огляделся, привычно примечая нюансы на случай, если что-то пойдет не так. Окно широкое, стол, за которым сидит квестор, смотрит на дверь и стоит примерно в полутора метраж от окна. Я молча прошел к столу, сел на скамью. Длинноволосый зашел следом и сразу положил руку на рукоять своего кинжала. Это заметил квестор. «Винни Корнелий, будь почтительнее к нашему гостю», голос у него был все так же холоден, что бы он ни говорил. «Он не легионер Офеллы. Этот человек участвовал в битве у Каллинских ворот на фланге Марка Лициния Красса». Судя по тому, как вытянулось лицо длинноволосого, информация произвела на него впечатление. И да, руку с рукояти он убрал. А у меня в голове мелькнуло, что случайности отнюдь не случайны. Концентрация Корнелиев в пределах не самой большой комнаты городского совета прямо указывала, что эти двое, из числа самых доверенных лиц Сулы. Я хорошо помнил, что Луций Корнелий освободил несколько тысяч человек из рабства, даровав им статус римского гражданства и сделав этих людей опорой проводимой политики. Если так, эти люди будут верны буквально до гробовой доски. «Покажите свои документы, Квинт», — попросил квестор. Я достал глиняную табличку, положил на стол. «Пожалуйста». Квестор взял документ, изучил и удовлетворенно кивнул. «Верно понимаю, что вы здесь за тем, чтобы вступить в право пользования землей, и с дальнейшей сдачей в аренду?» «Все верно», — подтвердил я, глядя прямо на него, но при этом пристально следя за всей обстановкой. «Сколько времени понадобится на сделку?» «Совсем немного, ознакомьтесь с контрактусом». Квестор буднично положил передо мной несколько тонких дощечек, исписанных чернилами. На первом диптихе содержалась форма договора передачи земли с пустыми местами для имени. Я пробежал по нему глазами. Подметил, что там помимо имени не стоит сумма и срок аренды, а также и название самого участка. Был здесь еще один любопытный пробел, номер тессеры, той самой таблички, которая давала мне право на кусок земли. Значит, подобным тессерам велся учет, и где-то зафиксирован ее номер. Пустые места виделись логичными, правильно все-таки заполнять договор по факту сделки, чтобы не портить драгоценные диптихи. В остальном замечаний по телу договора у меня не нашлось. Я удовлетворенно кивнул и взял на ознакомление следующие диптихи. Они оказались уже оформленными документами. Так я заскользил глазами по строкам: «Сервитиберий Луц, внесен эдиктом квестора Помпея в проскрипции за всестороннюю поддержку врагов республики, дальше, лишен гражданства, отправлен в изгнание с конфискацией принадлежащих Луцу земель, движимого и недвижимого имущества». Понятно, земля этого Луца теперь отходила мне в пользование, а передо мной лежало основание такого перехода. Следующий документ это наглядно подтверждал. Это был своего рода акт о конфискации и передачи земли Сервия Тиберия Луция мне. Здесь уже стояло мое имя, но не было даты подписи. То есть формально эти самые центрацтус еще не были подписаны, а значит, не вступили в силу. И фактически земля до сих пор оставалась в собственности Луция. Имеются ли вопросы? Буднично поинтересовался квестер. У матросов нет, я запнулся на привычной, но такой неуместной здесь фразе, тут же поправился. Вопросов нет, все контрактусы составлены согласно гражданскому праву и защищены. Чудно, готов сегодня заключить контрактус. Квестер забрал диптихи и обратился к длинноволосому. Вени, собери свидетелей и сопроводи Квинта Дорабеллу в имение Луция, приказал он. Зачем? Я вопросительно изогнул бровь. Квестер не ответил сразу, соединил диптихи, убрал, а потом впился в меня холодными, будто стальными глазами. Необходимо выселить Луция с этой земли. Глава 12. Квинт Лукреций, толпа на форуме скандирует твое имя, докладывал верный центурион. Твои притязания сочтены обоснованными, и народ готов тебя поддержать. Офелло внимательно и задумчиво слушал докладчика. Задуматься было о чем. Квинт считал себя человеком достойным большего, чем имел сейчас. Будучи всадником Рима, он не отправлял ни квесторской, ни приторской курульных должностей, но искренне считал себя достойным консульства на следующий год. В своих притязаниях Офелло опирался на древние правила: власти достоин тот, кто совершил нечто значительное для дел государства, а Квинт Лукреций совершил. Именно он добил Мария-младшего у стен Принести и вырвал корень зла, расшатывавший республиканские устои. Именно к нему бежали гонцы от разбитого левого крыла армии Суллы с просьбой спасти счастливого от разгрома. Если Сулла назывался счастливым, то Офелле впору было прозваться тем, кто приносит счастье. Потому Квинт только недоумевал, отчего его давний соратник и друг Сулла противится его выдвижению в консулы. «Сейчас же все стало понятно. Сулла категорически против твоей кандидатуры», — продолжал доклад центурион. «Почему? Луций Корнелий намерен единолично справлять высшую власть». Офелло улыбнулся. «Теперь, когда его руками марийцы были раздавлены, Сулла давал понять, что полководец ему больше не нужен. Сулла нашел себе нового фаворита, молодого и дерзкого Гнея Помпея Магна, которому жаловал титул императора, даровал право на триумф и разрешил не распускать легионы. Более того, сейчас Помпей готовился въехать в Рим на четверке слонов. Все это было одним большим плевком в сторону настоящего победителя, коим себя считал Офелло. «Что прикажете делать?» — уточнил центурион. «Я требую себе консульства», — отрезал Офелло. «Так выселяйте?» — моя реплика канула в многозначительную тишину, как маленький камушек в широкую реку. «Это будешь делать ты, Дорабелло», — наконец, — сообщил квестер. «Таков закон, и мы все обязаны его соблюдать». «Ладно, закон обязаны». «Было немного, как бы так сказать, неожиданно». «Точно, именно неожиданно, что вышвыривать прежнего владельца земли предстояло мне. Видно, расправу хотят сотворить моими руками, а учитывая, что под таким желанием слоев лежит, как в хорошей пахлаве, то, что Сулла, Офелло и прочие играют каждый свою партию, я уже понял, рвение у меня отнюдь не увеличивалось. Однако я не особо разбирался в римском праве, а новый квестер ткнул меня носом в то, что ноги у такой практики растут именно оттуда. И пока я не знаю достоверно обратного, он прав. «Ничего сложного», — сказал напоследок квестер. «Это стандартная процедура, регулируемая буквой закона. Тем более, это будет происходить при помощи свидетелей и будет зафиксировано документально». Я пожал плечами и пошел прочь. Договорились, что квестер сам найдет свидетелей, надо только погулять полчасика-часик, пока дело делается. Так и сказал грек, нетерпеливо дожидавшийся меня у входа в городской совет, как будто изменился в лице. Я подробно рассказал Паримиду о существе разговора, состоявшегося в городском совете. «Не ждал?» — уточнил я. После недолгой, но красноречивой паузы Паримид ответил, что все, в общем-то, в порядке. «Ладно, порядок, значит, порядок. Скажи, дружище, где можно вкусно и сытно пожрать?» Я оглядел городскую площадь. «Не знаю, как грек, но я с самого утра ничего не ел. В животе урчало, а идти на голодный желудок и кого-то выселять, в общем, следовало подкрепиться. Полчаса, говоришь, до того, как свидетели придут». Грек обвел взглядом площадь. «Вон там, сразу за углом есть неплохая термополия, есть горячие». Горячие подавалось далеко не во всех харчевнях и забегаловках, поэтому это было несомненным плюсом. Ну или если отойти чуть дальше, можно поискать Попину, «Ты как, горло не прочь прополоскать?» Недвусмысленно поинтересовался Паримид. Даже ладони потер, в ожидании возлияния. Не подозревал грек, что его любовь к вину была самой настоящей зависимостью. «Я не прочь нормально поесть, а навстречу пойти трезвым, чего тебе тоже желаю. Или ты не пойдешь?» Грек вздохнул немного разочарованно. «Ну пойдем в Термополию, и слава богам, потому что попины, если упростить, были схожи с наливайками из далекого будущего. Приходили туда за тем, чтобы закинуть за воротник. Никаких горячих или сложных блюд там не было в принципе. Исключительно закуски к горячительному. С Термополиями дела обстояли чуточку лучше. Туда приходили те, кто не имел возможности принимать пищу на своей кухне или у кого этой кухни в принципе не было. Еда там была дешевая, так что если попину можно сравнить с наливайкой, то Термополию – с фастфудом. Но мне сейчас не приходилось выбирать. Мы вышли с форума и обнаружили за углом заведение, о котором говорил грек. Им оказалось совсем небольшое помещение с прилавком на улице, возле которого можно было только стоять, и там уже толпился народ. «Нам сюда». Сидячих мест здесь я не обнаружил. Народ топился в очереди у прилавка, покупал еду и, не отходя, ее ел. Здесь же крутились зазывалы, привлекающие покупателей. Сразу несколько пацанят сновали по улице туда-сюда, выкрикивая «горячие лепешки». И надо сказать, что это работало. Народ останавливался, интересовался, и некоторые после короткого разговора шли к прилавку подкрепиться. «Что будешь?» Паримид несколько раз вздохнул запах пищи и облизал губы. У меня от запаха еще сильнее заурчало в животе. Мы подошли к прилавку, в который оказались встроены несколько больших котлов с горячей водой. В них были погружены горшки с едой. Сами же чаны поддерживали температуру за счет горевшего внизу огня. Здорово придумано. Приготовленная еда попросту не успевала остыть. Хотя, учитывая количество покупателей, и без котлов она бы не успела остыть. Посмотрю сначала, что у них есть. Не мог же я признаться греку, что в первый раз вижу здесь уличную еду. Я внимательно оглядел прилавок, здесь красовалась выпечка, начиная от черного хлеба грубого помола и заканчивая пышными булками из белой муки. Лепешки с кучей начинок, по типу осетинских пирогов. Было подобие лобя из фасоли, а также похлебки с горохом. Отдельно над прилавком висели колбаски, сочные куски вяленой рыбы и мяса. «Проваливай давай». «Видите ли, волосы у него попались, так это с твоих же мудей». Продавец за прилавком замахнулся на сгорбленного мужичка, который попытался тому предъявить за качество полученной лепешки. Остальные покупатели в очереди заржали, как кони. Кстати, контингент здесь был соответствующий, сказать грубее, уличный сброд, разношерстный и разномастный, и в дополнение к ним, случайный люд, проголодавшийся и оказавшийся слишком далеко от дома или приличной каупаны. Как мы с Паримидом, ну или как два легионера, которые все время на меня пялились с нескрываемым любопытством и то и дело перешептывались. Оба были обычными солдатами, но, судя по седине в висках, выслужившимися. Ветераны уже купили себе лепешки и уминали их в паре метров от прилавка. Я посмотрел на них, и вояки тотчас отвели взгляды. Надо бы смириться с мыслью, что такой молодой легионер, еще и в должности центуриона, будет предметом пристальных взглядов и обсуждений. Очередь быстро таяла, и через пару минут я оказался у прилавка. Оттуда на меня недружелюбно посмотрел продавец. То есть, начало недружелюбно, потому что потом, завидев мой армейский пояс и гладиус, его вернули по выходу из городского совета, он тотчас заулыбался во все 32. Лучше бы он этого не делал, лицезреть черные пеньки вместо зубов у человека, который сейчас будет начерпывать тебе еду, это сомнительное удовольствие. Чего желает командир? Я обратил внимание, что на стене сбоку выцарапаны названия и к ним, расценки в ассах. Рассчитывать на смену блюд в меню и наличие сезонных блюд с таким подходом особо не приходилось. Порцию бобовых, горячий гороховый суп и вот эту лепешку с рыбой и яйцом, я указал на желаемое. Корж, в смысле, оказывается, коржем звали лепешку, заранее надрезанную на несколько частей, как сейчас режут пиццу. В смысле корж, и улыбнулся в ответ, без волос только. Продавец на секунду завис, но потом с той же дружелюбной улыбкой начал собирать мой приндиум, как здесь называли второй завтрак. Один из покупателей вернул продавцу чащу, тот быстро поставил ее рядом с другими чашами на полке над амфорой с разбавленным вином, даже не ополоснул. «Желаешь вина?» Продавец неверно истолковал мой взгляд и кивнул на амфору. «Воздержусь». Пить из этой же чаши я не хотел. В этом мире надо быть осмотрительным, не только если к тебе подослали убийц. Если здесь прицепится болячка, то шансы вылечиться с нынешней медициной минимальны. А вот я не откажусь. Встрял в наш разговор Паримит и от предвкушения ладони потер. Вскоре подали заказ. Все было свежее и горячее. 6 ассов, крякнул продавец. Я сунул руку в мешок и достал 2 сестерция. Продавец жадно облизал губы. Может, девочки? Он заговорщически подмигнул, указав пальцем на 2-й этаж. В следующий раз Паримит забрал свой заказ, расплатился, и мы отошли к скамье. «Расскажи мне подробнее про Луца», — попросил я, попробовав первым гороховую похлебку. На вкус варево чем-то напоминало суп быстрого приготовления, практически с полным отсутствием соли. Но есть можно. Луц, грек, отхлебнул вина и вонзился зубами в кусок вареной свинины, продолжив говорить уже с набитым ртом. «Серьезный человек в прошлом. Вот это Термополия, кстати, тоже ему принадлежало, как и пара десятков остальных подобных заведений в Помпеях». Я обернулся на прилавок, где количество народу никак не уменьшалось, напротив, показалось, что очередь только увеличилась. Неплохой бизнес, постоянные живые деньги и отличный оборот. Почему принадлежали, а не принадлежат, и так ясно. Луц поддерживал Мария, прямо спросил я. Грек покачал головой, мол, аккуратнее с вопросами в общественных местах. Не совсем. Паримит взял небольшую паузу, чтобы переживать свинину. Он поддерживал Страбона во время союзнической войны. Понимаешь, откуда ветер дует? Лучше выпрямить. Фасоль оказалась куда вкуснее, чем гороховая похлебка, и я ел ее с удовольствием. Не понимаю. Ну ты ведь помнишь, что, когда начались междоусобицы, Страбон не поддержал ни одну из сторон. Допустим, что я хорошо помнил, так это то, что именно Страбон стал организатором обороны Рима от Марии Айцинны, поэтому пока что не улавливал, куда клонит грек. Так вот, после этого Страбон, ну, говорят, что он умер от удара молнии, не от удара кинжала. Теперь понимаешь, я промолчал, становилось чуть понятнее. Грек намекал вот на что, как минимум странно, что Страбон, якобы сопротивлявшийся марийцам, не был ими же убит. Согласен, история мутноватая, но я решил просто послушать, что Паримит скажет дальше. Так вот, потом его сынок женился на девице, предложенной Цинной нобилитетом. И после, грек хмыкнул, явился в лагерь Цинны, когда стало известно о подписании договора между Сулой и Митридатом и запахло гражданской войной. И только тогда, когда он понял, что ему там не рады, он примкнул к Суле. Признаться, я слушал внимательно, потому что не знал таких подробностей о биографии Помпея, на которого Паримит пока ссылался только как на чьего-то сына, не зная, что Гней Помпей Великий попадет в учебники истории сам по себе. Так вот, продолжил грек, поговаривают, что с такой же легкостью, как он предал Цинну, он может предать и Сулу. Я ничего не утверждаю, но так говорят, а выводы каждый делает сам. Понятно. Какие же твои выводы? Я покосился на Паримида. Тот замахал рукой с куском мяса. Можно я оставлю без комментариев? Скажу только, что когда Помпей требовал триумф, Луц претендовал на обеспечение пиршества едой и вином. Интересно получается, не то слово. По всей видимости, Сула опасался, что Помпей может забрать у него власть. Возможно, сейчас он об этом не думает, а в будущем может. Поэтому победитель работал на опережение, лишая полководца верных ему людей. В общем, ситуация схожа с остальными. Попасть в проскрипции можно не столько за поддержку марийцев, сколько за недостаточную поддержку Сулы. Но главное тут все же другое. Сула ли или люди, которые его окружают, руководствовался принципом, который в будущем приведет к власти Гая Юлия Цезаря, разделяя и властвуй. С моей помощью хотели стравить друг с дружкой Помпея и Краса, чтобы исключить возможность их объединения, с одной стороны, а с другой, чтобы ослабить их поодиночке. Меня, правда, забыли спросить, хочу ли я влезать меж молотом и наковальней, а я привык, чтобы о таких вещах меня как минимум держали в курсе. А вообще, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Доев фасоль, я не без удовольствия попробовал корж. Действительно, похоже на осетинский пирог. Паримит тоже закончил трапезу и кивком показал на форум. Пора. Мы вернулись на городскую площадь. Грек оказался прав. Долго ждать свидетелей не пришлось. Из толпы горожан выделилась 5 хмурых мужиков в пинулах из грубой шерсти. Плащи почти полностью скрывали тела мужчин, доходя ниже колен, а спереди были застегнуты на фибулы. Головы всех пятерых были накрыты капюшонами. Пинулы обычно носили рабы и люди низкого статуса, но также плащ носили и солдаты. «Они самые», — подтвердил Грек. «При заключении сделок всегда такие суровые свидетели», — насмешливо спросил я. Спросил не просто так, ведь пятерка так называемых свидетелей больше смахивала на головорезов из карательного отряда. Они огляделись, заприметили меня. Уж не знаю, на лбу у меня было что-то написано, или меня выдавал Балтиус Центуриона, но один из них в приветственном жесте вскинул руку. Еще один проскочил безо всякой очереди в здании городского совета. «Такие пошли времена, Квинт», — запоздало ответил Пирамид. «Ладно, а времена, а нравы?» Также насмешливо припомнил я старый латинский фразеологизм. «Какие нравы, такие и времена?» «Всегда об этом говорил», — Грек пожал плечами. «Пошли с ними часы сверим». «Чего?» «Ничего», — говорю, «пойдем», — я только отмахнулся. Пятерка свидетелей производила откровенно неприятное впечатление. Если бы имелась хоть какая-то возможность обойтись без их участия, я бы ей с удовольствием воспользовался. Но именно их присутствие по римскому праву гарантировало юридическую чистоту сделки. «Дарабелла», — прохрипел один из свидетелей, — «тебе тоже привет. Я так понимаю, вы свидетели?» — последовал молчаливый кивок. Из здания совета вернулся пятый, держа документы в руках, те самые, которые я успел изучить у квестора в кабинете. Но был среди них еще один, который я не видел до этого. Его-то мне и протянул вернувшийся. «Мы готовы», — заверил он. Я молча заскользил глазами по строкам, изучая содержание. Луц обвинялся в преступлении против величия римского народа и подвергался акуаеи тегнис интердикция, изгнанию, конфискации имущества и интердикции. Отдельно подчеркивалось, что Луц в случае отказа или самовольного возвращения будет признан вне закона и может быть убит. У меня такой вопрос, а этот самый Луц вообще в курсе, что его лишили гражданства? Нет. Понятно, труба дела. Мне предлагали вручить документ помпейцу самолично. Выходит, Термополии у него уже успели отжать, а оснований так и не назвали. Наверное, для легализации отжима и требовалось соблюсти формальный порядок действий. Уж не знаю, может, потом этому Луцу приспичит отстраивать права в суде, и для того, чтобы формальность была соблюдена, я должен буду вручить ему это уведомление. Как бы то ни было, надо сходить посмотреть, что это за Луц, и, наконец, закончить весь этот фарс. Я аккуратно сунул документ за пазуху и сказал: «Ну что, уважаемые свидетели, показывайте дорогу к вашему Луцу, нанесем ему неожиданный визит». «Пошли, Дарабелла». Головорезы зашагали прочь с городской площади. Мы с Паримидом пошли за ними. Глава 13. «И давно вы вот так сопровождаете сделки?» Мой вопрос остался без ответа. Свидетели даже не повернули головы, только тот, кого среди них можно было назвать старшим, сказал, что все разговоры будут на месте. «Почему?» — ответил именно он. Ответ был очень прост и сложен одновременно. Едва мы вышли с городской площади, свидетели разошлись в разные стороны и по разным улицам. Со мной и Паримидом остался старший, который жестом показал следовать за ним. Итак, мы прошли в полной тишине через все Помпеи, вышли из города через северные ворота, следуя по довольно крутому спуску. И там снова соединились, очевидно, когда вокруг стало меньше любопытствующих глаз. Так или иначе, но эти ребята в плащах не хотели светить свои рожи. В черте города уж точно. Вот почему они не особо разговорчивы, чтобы никто даже случайно не услышал их голосов. Я до сих пор толком не видел их лиц из-за низко сидящих капюшонов. Зато видел, что это довольно крепкие мужики с густыми бородами. Оружие я тоже заметил, хотя рукояти кинжалов довольно хорошо были скрыты плащами. Одно было понятно, в принципе, с самого начала Луцу сделают предложение, от которого невозможно отказаться. Долго спускаться по дороге нам не пришлось. Поместье Луца располагалось практически у самой вершины холма, растворяясь в густых виноградных лозах. Я обратил внимание, что земля Луца как будто врезана неким аппендиксом в гораздо более крупный участок. Хотя и искомое поместье занимало огромную площадь, навскидку 4 гектара, примерно в два раза больше, чем обычно отводимые ветеранам 10 югеров. Забором здесь служил как раз виноград, отчетливо опоясывающий участок по периметру. За виноградными лозами просматривались постройки и сама вилла, в два этажа. Хороша. Я рассчитывал увидеть куда более скромные сооружения. Очевидно, что такие земли не могли случайно достаться легионеру. Нет уж, Тут никакие заслуги перед республикой не помогут априори. Мы на месте, скоро объявил старший, и пятерка свидетелей остановилась. Как по команде руки головорезов легли на рукояти кинжалов. Старший наконец-то снял капюшон. Я увидел загорелое обветренное лицо, побитое оспой, пышную растительность и, конечно, шрамы. Такой загар в это время года возможен только в крайне теплых местах, к примеру, Африке. Делать выводы я не спешил, но информацию зафиксировал. Луц не отдаст землю просто так, заявил старший, глядя на меня, и похлопал по рукояти клинка. Так что это необходимая предосторожность. Знает, значит, что я знаю. Опытный и оружие у него, не просто пощеголять. А это чьи земли? Я указал на огромный участок, в который врезалась земля Луца. Ведь именно из-за его хозяина всем так интересна земля Луца. Не знаю, как так вышло, но поместье Луца оказалось костью поперек горла для землевладельца более крупного. И эту кость, судя по имеющейся информации, очень хотелось достать. А еще лучше проглотить. Общественные, хмыкнул другой головорез. Остальные четверо тоже сняли капюшоны. У всех до одного был один и тот же африканский загар. Приготовь документ, проинструктировал старший, хотя я в командах и советах не нуждался. Он под рукой, заверил я. Заходим. Пятерка головорезов зашла внутрь поместья. Я переглянулся с настороженным Паримидом, и мы двинулись следом. Внутри было на что посмотреть. Я смекнул, что поместье существовало здесь со времени распространения вилл Рустика, но теперь утратило свою сельскохозяйственную ценность и превратилось в обычную загородную резиденцию аристократа, причем полностью перестроенную под современные нужды. Поэтому место хозяйственного двора занимала вилла, чьи помещения были построены по трем сторонам двора и были расширены террасами. Здесь были аккуратно помещены сад, фонтан, крытые аллеи для прогулок и даже бассейн. Я скользнул глазами по скамьям из мрамора и статуям. Любопытно, что все вокруг было выдержано в одном стиле. Позволить себе содержать такую роскошь мог только очень богатый человек. Мы шли к жилому дому под чириканье птиц в саду и плескание рыб в фонтане. Я с восхищением осмотрел дворик-перистиль, где находились термы и небольшая кухня. Там же располагались комнатки рабов вперемешку с кладовками. И здесь нас, конечно, заметили. Один из рабов побежал в хозяйский дом, чтобы доложить Луцу о незваных гостях. Этот мерзавец до сих пор думает, что жизнь – мед, и что для него ничего не изменится, хмыкнул старший, также не без любопытства осматривая внутреннее убранство поместья. Да так думает половина Помпей, процедил другой головорез, зло сплюнув себе пол ноги. Мы вступили на полукруглую веранду в передней части виллы, когда из дверного прохода навстречу вышел тот самый раб, что бегал предупредить своего хозяина. Выглядел он настороженным, но в его глазах не было страха. «Пока, кого ищете здесь?» – холодно спросил он, не представившись. «Я думаю, раб прекрасно понимал, зачем и для чего мы сюда пришли. По крайней мере, боковым зрением я заметил, как к веранде стягиваются другие рабы, и не с голыми руками. Нам четко давали понять, что в обиду своего господина никто не даст. Всегда было любопытно, почему рабы, которых господа лишали, пожалуй, самого главного в жизни, свободы, в большинстве своем так рьяно поддерживали своих хозяев. Не каждый раб и далеко не каждого господина, но все же, наверное, Луц просто молодец и по-человечески относится к своим рабам. В условиях тотальной вседозволенности одно это немало, но надо помнить, просто так в списке проскрипции никто не попадает. В свое время Луц наверняка отгрохал себе это самое поместье за счет крови обычных работяг и легионеров. «Ты кто?» – с издевкой спросил старший. «Я велик на поместье господина Луца», – представился управляющий и отрезал. «Мой господин не готов сегодня никого принимать, так что приходите в другой раз, когда господину станет лучше». «Что с господином?» – уточнил я. «Он болен и не в силах вас принять», – очень твердо повторил раб. «Могу проводить вас к выходу. Не получится», – проскрежетал старший. Взгляд велика стал еще тверже. «Напомню, что это поместье господина Луца, и мы вправе воспользоваться возможностью защитить своего господина. Я понимал, к чему все идет. Прямо у входа в виллу в любой момент может случиться резня. Рабов уже было с дюжину человек, все крепкие парни, и большинство вооружены, и головорезов они ничуть не боялись. Хотят умереть молодыми, пожалуйста, только без меня. Нам, пожалуй, тоже надо представиться во избежание недоразумений», не торопясь, но и не слишком медленно произнес я и, сунув руку за пазуху, достал документ. «Мы здесь за тем, чтобы по римским законам вручить вашему господину предписание». Вилик заколебался, он все прекрасно понимал. «Поэтому я поднял документ квестора повыше. Ознакомьтесь из моих рук, если он умеет читать», — громыхнул старший. Я промолчал, чувствуя досаду, головорез зря ощутил себя тут самым умным. Вилик, не полевой работник, а управляющий, и странно было бы доверить поместье в управление неграмотному человеку. Так и есть, тот отнюдь недоброжелательно покосился на старшего. Подошел ко мне, прищурился, читая текст документа, и с каждой строчкой все больше бледнел. Понятно отчего, без господина и ему было некуда идти, не говоря об остальных рабах. Через минуту он кивнул, давая понять, что закончил, и отступил на шаг. Поэтому, уважаемый, нравится это вам или мне или не нравится, это в данном случае абсолютно вторично. Мы действуем по букве закона. Следом я достал второй документ, предписывающий конфискацию поместья в мою пользу. Здесь, с расстановкой проговорил я, чтобы слышали и те, кто букв не знает, говорится о немедленной передаче земли Луца мне, а все, кто будет защищать его или способствовать уклонению этого гражданина от ответственности, окажутся вне закона. Рекомендую, настойчиво рекомендую не испытывать судьбу. Вилик переглянулся с другими рабами. Я указал на головорезов, которые с любопытством наблюдали за тем, как развивается сценка на веранде. Эти люди призваны засвидетельствовать свершившуюся передачу земли мне. Люди под крытой колоннадой чуть дрогнули. Но Вилик чуть прищурился и покачал головой, хотя я видел, что и у него ладони потеют. Здесь стоит подпись вольноотпущенника, который не имеет права занимать квесторскую должность. Согласно закону 12 таблиц, покачал он головой. То, что вы делаете, называется не законом, а беззаконием. Свидетели-головорезы продолжали держать руки на рукоятях клинков. Рабы не опускали дубинок и никуда не уходили. Я понимал, что сейчас наступает переломный момент. И далее в виллу, если рабы не одумаются, придется входить силой. Поэтому, глядя Вилику в глаза, едва заметно кивнул и процедил. Твой хозяин не оценит твою преданность. И я скажу тебе, почему. Если ты не отойдешь и не отведешь людей, на веранде останется кучка трупов. Мы же пройдем дальше. Я одернул тунику и показал рукоять кинжала. Вилик тяжело вздохнул, но, поколебавшись, все-таки отошел от входа. От моего взгляда не ушло, как он переглянулся с одним из молодых невольников и быстро моргнул. «Веди к хозяину», я похлопал Вилика по плечу, будто смягчившись, и, чуть наклонившись, шепнул. «Я предупреждаю всего один раз. Проходите». Мы зашли внутрь виллы, где убранство было еще более роскошным, чем снаружи. Стены были украшены мозаикой с пейзажами, все было отделано мрамором и серебром. Вилик, стараясь идти ровно и не срываться на бег, провел нас по длинным коридорам в покой к Луцу. Им оказался худосочный старикашка, лежавший на клинии посередине просторной комнаты. Судя по всему, чувствовал он себя действительно неважно, тут управляющий не солгал. Рядом с клинией валялся кинжал. Неужели помпейнец хотел попрощаться с жизнью, но и с этим что-то пошло не так? Рядом с ним крутились рабыни, пытаясь привести в чувство своего господина. Но, в отличие от непослушного тела, язык ему еще очень даже хорошо служил. Собаки. Лут с трудом приподнялся на локтях, лицо его стало багровым, на скулах заходили желваки. «Думаете, я не знаю, что вы задумали?» – цедил старик, тяжело дыша. Головорезы мигом обнажили клинки. У меня складывалось впечатление, что никто и ни в чем не собирался разбираться. «Обождите», – я положил руку на запястье старшего. «Все должно быть по закону». Старший руку отдернул, но куда я клоню? Смекнул, дал отмашку своим людям, те замерли. «Ознакомься», я подошел к Луцу, протягивая документ от квестора. Он даже не взглянул на него, видимо, и без того хорошо знал постановление. Впился в меня глазами с лопнувшими капиллярами, и я увидел, что из Луца постепенно, капля за каплей уходила жизнь. «Подойди ближе», прохрипел старик. «Выслушай, закрой ему рот», рявкнул старший. «Без тебя разберусь». «Ладно», я резко обернулся на так называемых свидетелей. Он смотрел на меня с ухмылкой, но новых попыток руководить не предпринял. «Говори, старик», — спокойно сказал я. «Ради этого ли ты воевал, чтобы такие прохвосты использовали тебя как марионетку?» — зашептал старик, пытаясь усмехнуться, но получался только оскал. «Мальчик, думаешь, что когда ты отнимешь у меня землю, тебе дадут уйти?» «Ты», он с трудом перевел дух, но все же договорил. «Тебя прирежут и выкинут в первую же сливную яму. Ты будешь им больше не нужен». «Что?» Я вопросительно изогнул бровь. «О собственных перспективах я уже слышал. Ничего хорошего они не предвещали, но любопытно все же. Вот правда. Однако никто ничего рассказывать мне не стал. Старик, как только я подался к нему, выхватил слабыми, но цепкими в последнем усилии пальцами еще один спрятанный в тоге кинжал и попытался проткнуть им мою грудь. Ну, так неинтересно». Я выхватил меч и ударил Луца рукоятью в висок, резко отступив на шаг. Старик вздрогнул, завалился вперед, уже без сознания, и с размаху ударился лбом о каменный пол. «Господин, рабы бросились в драку. Мне даже не пришлось вступать в битву самому. Головорезы ограничились несколькими взмахами мечей, и тела нескольких рабов распластались по полу, остальные замерли. Шансов у бедняк не было изначально, только идти на бесполезную и никчемную смерть». Один из головорезов подошел к Луцу, пребывающему без сознания, и коротким движением меча поставил точку. «Вмешиваться я не стал, отец!» — раздался надрывный крик. Одна из рабынь, похоже, оказалась дочерью Луца. Она склонилась над телом отца, зарыдала, тщетно попыталась привести старика в чувство. «Будьте вы прокляты!» Я тяжело вздохнул. «Ну, я велико предупреждал, что ничем хорошим это не закончится». Из коридора послышались крики, и вскоре раб, которого велик отправил за подмогой, прибыл в сопровождении молодого человека в тоге. Тот влетел в комнату, увидел случившееся, и несколько секунд просто стоял, не в силах пошевелиться. Кидаться на головорезов он не спешил. Меч медленно опустил и схватился свободной рукой за курчавую голову. «Вы что натворили? Вы от мерзавца Плиния?» Его глаза зло сверкнули. «Кто такой Плиний?» Я, естественно, не имел ни малейшего понятия, но что-то подсказывало, что это имя замечательного соседа Луца. Меня не покидало пакостное ощущение, что я участвую в многосерийной мелодраме с элементами триллера, где между собой сцепилась куча кланов. «Убейте Шакаленко», — коротко распорядился старший головорез. «А эту не трогайте, мы с ней позабавимся». На юнца, которому в лучшем случае сравнялось 16, двинулись сразу четверо. Я на миг застыл, переваривая происходящее, а потом резко повернулся, выставляя перед собой лезвие Гладиуса. «Я так не думаю. Свидетели квестера остановились, вряд ли потому, что испугались, скорее, не понимали, как реагировать. Убить меня – это значило убрать основную фигурку с доски, а пока я им нужен». Понимал это и старший, он вновь стоял со своей фирменной ухмылкой, ждал пояснений. «Меч положи, а то порезаться можешь ненароком», – шикнул я Луцу-младшему. Он недоверчиво покосился на меня, но приказ выполнил. Положил Гладиус на пол, смышленый все-таки паренек, но и трусливый одновременно. Хорошо понимает, что других вариантов сохранить собственную шкуру у него нет, и свою жизнь ставит выше фамильной чести. По сути, такая же гнида, которая не только родину продаст, но и собственного папашу. «Помогите», — раздался едва различимый писк дочери Луца. «Ну нет уж, милочка, ты ошибаешься, во мне не проснулся благодетель. Мальца, твоего братца, мне не жалко, но раз я ввязался в эту клараку с дележом юнгеров, то начатое следует довести до конца. Потом, когда заберу свое, пусть они хоть попередушат друг друга. А сейчас кто платит, тот и заказывает музыку. Это не по закону», — я спокойно пояснил свою позицию старшему в пятерке. «Отзови людей, сейчас». «С чего это вдруг?» — прорычал старший. «Их нет в списках, они не оказывали сопротивления, а значит, они не лишены гражданства», — растолковал я. «В таком случае, убийство гражданина без суда невозможно. Или вы хотите попасть сами в списки?» Кроме того, я опустил Гладиус, давая понять, что не настроен переходить в рукопашную. Если он умрет, некому будет подписывать контрактус. Готов биться об заклад, что старший переглянулся со стоявшим возле стены Паримидом, который все это время был тише травы и ниже воды. После вернул взгляд на меня и сказал: «Дарабелла прав, головорезы послушно отступили». «Я-я-я», — наследник покачал головой, начав с перепугу заикаться. «Я не буду ничего подписывать. Вы не имеете права, я обращусь в суд, в Вагину суд». Головорезы загоготали. «Сула забрал правосудие у вас, всадников, так что тебе некому жаловаться». Я взял контрактус, подошел к младшему Луцу и протянул документ ему. «Подпиши, и тогда ты будешь жить. Я прошу один раз. Рядом с нами вырос Паримид, у которого нашелся стилус». Юноша посмотрел на меня глазами, полными ненависти, выхватил стилус и подписал контрактус. Отныне поместье переходило мне. Весь маразм и убогость ситуации заключался в том, что все происходило по канонам права. Контрактус, свидетели и подпись. Все готово, я поднял документы, показывая присутствующим. Теперь можно нам позабавиться с этой сучкой. Один из головорезов предвкушающе потер рука об руку и двинулся к убитой горем девчонке. Я не позволю этому произойти здесь. Я перехватил его руку. Пошел ты, проскрипел головорез. Успокойся-ка, я не договорил. В следующий миг пришлось подныривать под выкинутый головорезом свинг. Я не стал церемониться и двинул апперкотом ему между ног. Желание заодно отбить, так сказать. Сказал же, не надо глупостями заниматься, я не оценю. Айфха. Он грузно упал на колени, скукожившись. Я похлопал его по плечу. Сожалею, обернулся я к девчонке. Шла бы ты в свою комнату, дорогуша. Ты чего творишь? Зашипел пирамид над моим ухом. Это же настоящие мясники. Они убьют тебя за своего товарища. Он не ошибся, все четверо, во главе со старшим, двинулись на меня, с мечами наголо. Я тоже не бамбук курил, приставил лезвие Гладиуса к горлу головореза. Будет лучше, если вы прямо сейчас уйдете, а девчонка достанется мне. Как, кстати, и два таланта серебра за Луца. Вопросы, старший сделался пунцового цвета. Я даже успел представить, как он будет упрашивать квестора расправиться надо мной после заключения сделки по земле. Но пока сделки не произошло, у меня сохранялся иммунитет. Господа, все в силе, сделка завтра тоже в силе. Попытался разрядить обстановку пирамид. Мой товарищ, такой же ветеран, как и вы. Просто-просто у него давно не было женщины. Мы уходим, металлическим голосом подтвердил главарь. Дружка заберите. Я резко оттолкнул от себя головореза. И да, спасибо, что все засвидетельствовали, с меня поляна. Старший потряс в воздухе пальцем, видимо, угрожающе, но язык будто бы вовсе проглотил. Двое его прихвостней подняли под руки получившего по приятному месту и поволокли к выходу. Сумасшедший! Зачем ты это сделал? Раздробил по слогам белый как простыня паримит. Сам не догадываешься? Глава 14. Не догадываюсь. Ты что, не понимаешь, что сделал и чьи это люди? Паримит цедил слова сквозь стиснутые зубы. Вот же, он оглядел комнату, запрокинул голову и раскинул руки. Вот же, дерьмо Марса, выдал грек и в сердцах сплюнул под ноги. Ты, во-первых, не плюйся, а во-вторых, давай спокойнее разговаривать. Так чьи это люди? Я сохранял спокойствие, чем, по всей видимости, еще больше взбесил Паримида. Это, он запнулся, отмахнулся и резко выдохнул. Ты точно не в себе, Дарабелла. Как ты только на войне выжил с такими мозгами? Давай уже рожай, кто их прислал, парировал я. Это люди господина Пелиния, выдал грек, будто автоматной очередью. Молись, чтобы через час они сюда не вернулись и не выпотрошили тебе кишки. Я бы на твоем месте уже бежал из Помпей. Бегу и спотыкаюсь. Кто такой этот Пелиния и чьи их будет? Паримит фыркнул так, что я думал, у него от такого мозги через нос вылетит. «Покупатель этой земли», — уже спокойнее ответил он, — «богатейший человек Помпеи всего региона. Он годами конкурировал с Луцием за место в Римском Сенате. Но, в отличие от Луца, сделал правильный выбор, выкладывал, все больше мрачнее, грек. Когда Сулла пошел на штурм Рима, Пеллини собрал за свои деньги центурию опытных наемников из числа ветеранов и собирался отправить ее в легионы Феликса. Не отправил, не успел», подтвердил Паримит. Счастливый Сулла обошелся своими силами, да кому я рассказываю, ты ж был там. Просто эти ребята теперь не спешат уезжать из Помпей, и эти так называемые свидетели от Диния Верба, из их числа. Понимаешь, что они привыкли получать все, на что упадет их взгляд. Понимаю, что в жизни бывают огорчения, я пожал плечами. А если этот Пеллини хочет завершить сделку, то придется ему засунуть свое самомнение в места, о которых в приличных обществах неприлично упоминать. Было бы все так просто. Я сдвинул брови. Напомнить, за что я получил право на эти югеры, и почему Сулле не понадобилась помощь наемников Пеллиния. Грек медленно покачал головой. Я покосился на Луца-младшего, который после ухода свидетелей так и не пришел в себя. Сидел на холодном полу и покачивался взад-вперед, будто заведенный. В прострации до сих пор была и дочь аристократа, прильнувшая к телу отца и тихо всхлипывающая. Рабы пытались привести девчонку в чувство. Мало того, что ее отец не пережил этот день, так еще пять здоровых мужиков едва не распустили руки, наверняка кто-нибудь успел ее полопать. А вот младший Луц, в отличие от старшего, явно еще не нюхал в этой жизни пороха. Что же, теперь ситуация для него серьезно поменялась. Чем выше лезешь, тем больнее падать. Шансов разгрести отцовские проблемы у мальца нет. Насчет свидетелей тоже появилась ясность. Понятно, почему у них африканский загар. Основные войны Рима, не революции, а внешние, шли в последние годы против Митридата, и среди ветеранов встречались те, кто остался в тех теплых краях на постоянное проживание. Как понимаю, в Помпеи прибыли именно они, соблазнясь очередным хорошим заработком и халявой. Только насчет цели их пребывания, озвученных Паримидом, у меня были определенные сомнения. Готов биться об заклад, что Пеллиний сам боялся угодить в проскрипции. И ветераны были призваны им в Помпеи, чтобы, если что-то пойдет не так, дать самому Пеллинию шанс унести ноги живым. Дорого, даже очень, но зато эффективно. Вдобавок именно руками головорезов Пеллиний сводил личные счета в городе. И легенда о том, что он собирался отправить войско в Рим, очень помогало ему спрятать свои делишки за ширму благотворительности и благородства. Пирамид, помнишь, ты сам говорил, что о Луце у Помпея Великого могут остаться приятные воспоминания. Так вот, как думаешь, Пеллиний будет рад, когда Помпей, которому Сулла устроил триумф, узнает, что дочь его когда-то верного сторонника изнасиловали. Но она же, он с презрением глянул плачущую девушку с растрепавшимися волосами и смятым платьем. Ее нет в проскрипциях, отрезал я и указал на присутствующих рабов. И найдутся люди, которые подтвердят, что девчонка не оказывала сопротивления, и нет оснований лишать ее гражданства. Как думаешь, остальные легионеры в Помпеях проглотят такой плевок? Я вопросительно приподнял бровь. Говорить о том, что некоторое время назад никто не мог предположить скорый конец правлению Цинны и Мария, по крайней мере, так быстро, я не стал. Паримид, довольно сообразительный малый, сам поймет. Судя по его озадаченной физиономии, он как раз переваривал мои слова и вот-вот должен был сложить 2 и 2. Так что я отдаю своим действиям отчет, резюмировал я. Выдыхай, среди легионеров нет идиотов, а те, кто были, давно отдали Марсу жертву на поле боя. Позволь я случиться в вилле Луцерезне, то завтрашняя сделка бы вовсе не состоялась. Паримид малость успокоился, правда, не до конца. Ладно, Дикий рассудит всех нас. Грек, конечно, полагался на своих богов. Квинт, не будешь против, если сегодняшнюю ночь я проведу у тебя в поместье? У меня, в отличие от тебя, нервы не стальные, и яйца не железные. Оставайся, я не стал отказывать, положил руку на его плечо, стиснул. А скажи, ты сам на кого работаешь? Ведь этого ты мне еще так и не говорил. Работал на людей, связанных с предыдущим квестором, сейчас даже не знаю, на кого, признался Грек после недолгих сомнений. Понятно, я отпустил его плечо. Вилла в твоем распоряжении, до завтра. Паримид отсалютовал мне, я проводил его взглядом. Все-таки не мог я не думать, что у этого паренька двойное дно. Избавиться бы от него по-хорошему, но пока он приносил куда больше пользы, чем вреда. Просто буду держать ухо востро. В зале оставалось несколько прислужников, видимо, личных рабов младшего Луца. Я велел им прибраться в комнате и отдельно указал на оружие, оставшееся лежать на полу. Приберитесь, не хочу, чтобы сегодня еще кто-нибудь пострадал. Рабы безропотно выполнили приказ. Они были бледными и перепутанными, не понимали, что ждет их дальше. Я заметил, что клинок, с которым пришел младший Луц, исчез. И ничуть не удивился, когда из-за спины послышался шорох. Мы с Луцем-младшим остались в комнате одни, тело Луца-старшего унесли рабы, с ними же ушла, как тень, и дочь аристократа. Я знал, что хочет сделать мальчишка. Поэтому, не поворачиваясь, резко отшагнул с линии атаки, выбрасывая подсечку. Бывший наследник с кинжалом наперевес от силы собственного же замаха пролетел через всю комнату, пока его не остановила стена. Блямс! Тщедушное тело сползло на пол, клинок выпал из руки, бряцнуло камень. Луц-младший потянулся, конечно, к рукояти клинка, но моя сандалия успела первой. Кинжал отлетел подальше, а я присел на корточки перед юношей. Не дури! «Целее будешь, верно тебе говорю. Ты убил моего отца», – прошипел мертвенно-бледный Луц-младший. «Твой отец сам вынес себе приговор», – покачал я головой. «Ты помолчи и послушай», – отрезал я. «Я не буду повторять. У тебя теперь 2 варианта». Я выставил указательный палец. «Первый, у тебя есть возможность взять пожитки, забрать сестру и уезжать отсюда, пока ходят пароходы. Я заметил, как вопросительно выгнулись брови юноши, и тут же поправился. Подальше от Помпей. Испания, на данный момент, лучший для вас вариант. Я показал уже два пальца. Второе. Ты можешь остаться здесь, я никого и ни к чему не принуждаю. Но будь готов, что завтра меня уже не будет в городе, и тебе придется защищать сестру самому. Вероятность, что эти идиоты вернутся, немаленькая. Луц-младший покосился на кинжал, сглотнул. Понимал, что против четверых воинов это все равно, что булавка. Третье и последнее, я выставил безымянный палец, поймав взгляд юноши. Если ты сам не бережешь свою жизнь, я этого делать тем более не буду. Еще раз выкинешь что-то подобное, воткну кинжал в твое горло. Все понятно объясняю, Луц отрывисто закивал, дрожа всем телом. Я выпрямился и зашагал на выход из комнаты, и слышал, что юноша поднялся, пошатываясь, но дурить не стал, на нетвердых ногах зашагал к противоположному выходу. Не знаю, какое он решение для себя примет, но его жизнь уже никогда не будет прежней. Захотелось подышать свежим воздухом. Голова шла кругом, слишком много событий навалилось на меня за один день. Я вышел на веранду, приметил следы, оставшиеся после ухода головорезов. Мужики были не в лучшем расположении духа, потому, уходя, решили малость поднасрать. Несколько статуй оказались перевернуты, а от одной вовсе отвалился при падении кусок, некогда бывший рукой. Статуи возвращали на место рабы, коих в поместье Луца было пара десятков человек, не меньше. Ну и кому эти идиоты навредили? Луцам. Мне, или тому, кто завтра станет хозяином этой виллы? Я не стал забивать себе голову лишними мыслями и отправился прогуляться по поместью. Когда в следующий раз доведется вот так погулять по такой роскоши? Да черт его теперь знает, вернее, даже уже не черт, а Аркус, местный владыка подземного мира. Поместье было действительно шикарным, в наше время подобного уровня строения имелись разве что у начальников ГИПТ, любителей роскоши и позолоченной сантехники. Прогуливаясь, я размышлял о том, что даже с деньгами, вырученными с продажи земли, мне в ближайшее время придется ой как непросто. Придется подтянуть поясок и начинать экономить. Я понимал, что затраты предстоят максимальные. Одна дорога до Испании грозила влететь в ад. Народ из Италии бежал без оглядки, направлений, где еще можно скрыться от рук Сулы, осталось совсем немного. И Испания была, пожалуй, самым очевидным местом для политических беглецов. Тут мой совет юному Луцу был абсолютно честным. В таких условиях цены на перевозку наверняка поднялись в космос. Когда на кону стоит жизнь, ты готов платить любые деньги, а моряки этим готовы пользоваться. Это раз. Два. По приезду в Испанию нужно еще найти место, чтобы бросить якорь. Не знаю, какие правила установит там Серторий, но по той же причине, что и у переезда, стоить это будет ой как недешево. А есть еще три. Мне понадобится новая одежда и какой-то запас сестерциев, чтобы на некоторое время залечь на дно. Путевые расходы я не учитывал, а они непременно будут. Как будут и желающие заглянуть в мой карман и присвоить себе деньги. Но все это будет потом, а пока мне следовало найти корабль и одежду взамен солдатской тоги. Самый очевидный вариант – привлечь в помощь Паримеда, я отверг сразу же. Грек, да и никто другой, не должен знать о моих планах. С такими мыслями я начал прогулку по поместью, осматривая владения, которые стали моими на целые сутки. Да нет, даже не сутки, а на одну ночь. Я завернул по дорожке, вымощенной из камня, за хозяйственную пристройку и отчетливо ощутил навязчивый запах тухлой рыбы. От открывшейся передо мной картины замер, приподнял бровь. На расстоянии пары сотен шагов, почти у края поместья, очерченного виноградными лозами, стояло штук 30, если не больше, огромных амфор. Воняло как раз от них. Тут же был длинный деревянный стол, на котором я увидел следы разделки рыбы. Рядом лежали рыбацкие сети. От Помпей до побережья Неаполитанского залива меньше лиги по прямой, с возвышенности видно морской берег. Мне стало интересно, и я, несмотря на вонь, подошел ближе. Представляю, как изумились рыбаки, когда, вернувшись, поняли, что здесь произошло. Вот только почему так несло тухлятиной, уловом была мелкая рыбешка типа сардины, непотрошенная, воняла явно не от нее. Вонь шла из амфор, как я ранее определил. Я зажал нос пальцами и, подойдя еще ближе, с любопытством заглянул внутрь. В амфорах происходил засол, сверху лежали тяжелые камни. Там явно шел процесс ферментации, а значит, солили неразделенную рыбу. Поверх камня выступала не самая приятная жидкость мутноватого цвета, я даже закашлялся, чувствуя, как от запаха гниения першит горло. Неудивительно, кстати, что с соседями у старого Луца отношения были так себе. Представляю, каково Пеллинию нюхать подобное. У нас лучший гарум в Помпеях и во всей Италии, господин, послышался сзади тонкий голос. Я обернулся и увидел тщедушного старика с седыми волосами. Он стоял передо мной, чуть склонив голову, выражая короткость и послушание. Ну конечно, гарум. Я едва не съездил себе ладонью по лбу. Популярнейший соус, приправка, хорошо известная на всю Италию. По вкусовым качествам он наверняка схож с сюрстрёммингом, при одной мысли о котором у меня дергался глаз. «Изволите попробовать?» – как раз дружелюбно предложил старик. «Могу предложить наш лучший вкус с добавлением свежего оливкового масла. Обойдусь», – я покосился на жидкость на камне, от запаха которой разве что не выедало глаза.